Теперь мне вспоминается святой Януарий и его чудо с кровью, но мне кажется, что это идет дальше уже чисто механически. Оставьте, и святой Януарий, и святой Августин имеют оба отношения к календарю. Не напомните ли вы мне, в чем состояло чудо с кровью святого Януария? Вы, наверное, знаете это. В одной церкви в Неаполе хранится в склянке кровь святого Януария, которая в определенный праздник чудесным образом становится вновь жидкой. Народ чрезвычайно дорожит этим чудом и приходит в сильное возбуждение, если оно почему-либо медлит случиться, как это и был раз во время французской оккупации. Тогда командующий генерал, или, может быть, это был Гарибальди, отвел в сторону священника и, весьма выразительным жестом указывая на выстроенных вдоль улицы солдат, сказал, что он надеется, что чудо вскоре совершится. Ну, дальше. Почему вы запнулись? Теперь мне действительно пришло нечто в голову. Но это слишком интимно для того, чтобы я мог рассказать. К тому же я не вижу никакой связи и никакой надобности рассказывать об этом. О связи уже я позабочусь. Я, конечно, не могу заставить вас рассказывать мне неприятные для вас вещи, но тогда уже и вы не требуете от меня, чтобы я вам объяснил, каким образом вы забыли слово «аликвис». В самом деле, вы так думаете? Ну, так я внезапно подумал об одной даме, от которой я могу получить известие, очень неприятное для нас обоих. О том, что у нее не наступило месячное нездоровье? Как вы могли это отгадать? Теперь это уже не трудно. Вы меня достаточно подготовили. Подумайте только о календарных святых, о переходе крови в жидкое состояние в определенный день, о возмущении, которое вспыхивает, если события не происходят, и недвусмысленной угрозе, что чудо должно совершиться, не то. Вы сделали из чуда святого Януария прекрасный намек на нездоровье вашей знакомой. Сам того не зная. И вы действительно думаете, что из-за этого тревожного ожидания я был не в состоянии воспроизвести словечко «аликвис»? Мне представляется это совершенно несомненным. Вспомните только ваше расчленение «а-ликвис» и дальнейшие ассоциации «реликвия», «ликвидация», «жидкость». Я мог бы еще включить в комбинацию принесенного в жертву ребенком святого Симона, о котором вы подумали в связи со словом «реликвия». Нет уж, не надо. Я надеюсь, что вы не примете всерьез этих мыслей, если даже они и появились у меня действительно. Зато я должен вам признаться, что дама, о которой идет речь, итальянка, и что в ее обществе я посетил Неаполь. Но разве все это не может быть чистой случайностью? Можно ли это объяснить случайностью, я предоставляю судить вам самим. Должен только вам сказать, что всякий аналогичный случай, подвергнутый анализу, приведет вас к столь же замечательным случайностям.